Глава 7. «Есть. Я замужем», — выпалила я, испугавшись. Единственным спасением казалось сообщить, что меня кто-то ждет и кто-то любит, что я под защитой. «Да, Роберт, посмотри на меня. У меня все хорошо. В 31 год не замужем может быть только больная, глупая или некрасивая. Вот и зачем мне говорить ему правду? Больше всего не хочу от дракона жалости. Хуже жалости может быть только его безразличие к моим проблемам, которые я не переживу». Холодные глаза Роберта вдруг потухли. Он отклонился к спинке кресла и вновь затянулся сигарой, выпуская горький дым. От этого дыма у меня темнело перед глазами, и тело будто наливалось свинцовой тяжестью. «Нет, ну а что он хотел? Чтобы я сказала правду, что никому не нужна?» «Нет». Я не могла в этом признаться. Слишком стыдно. «Я замужем. Счастливо живу и хочу домой», — твердо сказала я. Я должна была сказать это. Все равно я и Роберт, ну смешно же. Я чужачка для него. У нас менталитеты совершенно разные. Он дракон, наследник престола, а я простая женщина из простой семьи. Нет, это невозможно. «Счастливо, значит», — хрипло проговорил Адальхард. «Да», — кивнула я. «Что будешь теперь со мной делать? Арестуешь?» — вперила взгляд в дракона. «Я верну тебе твое тело, Лера. В этом не сомневайся. Обмана я не переношу». Я вытянула шею в изумлении, и по венам потекла эйфория. Неужели грозный инквизитор Роберт Адальхард согласился помочь? «Но мы заключим договор», — сказал дракон, положив сигару в пепельницу. «Слушаю». Я со всем вниманием склонилась над столом. «Мне не нужен скандал и восстание в государстве. Я должен поймать эскорта и всех, кто связан с заговором. Должен найти артефакт перемещения. И все сделать без шума. Поэтому ты будешь притворяться моей женой, как ни в чем не бывало, пока я не разберусь во всем». «И долго нужно будет притворяться? Мне поскорее домой нужно?» Я потеребила уголки пледа, который покрывал мои плечи, осознавая, что у меня немного времени. Валери в плохом состоянии. Врачи сказали месяц, не больше, но я боюсь в этом признаться. Мысли путались, веки тяжелели, и дыхание от драконьего дыма делалось слишком ровным и медленным для человека, оказавшегося почти перед смертельной опасностью. Хотя, почему почти? «Думаешь, я рад поддерживать эту фальшь?» — рыкнул дракон и пригвоздил меня взглядом к спинке кресла. «Чтобы вернуть тебя, мне нужен портальный артефакт, на котором был совершен ритуал. И я достану его так скоро, насколько это возможно, Лера, и верну тебя». Слова дракона прозвучали решительно, и я кивнула. Роберт извлек из внутреннего кармана мундира светлый камень с веревочкой. «Это артефакт, который запомнит все сказанное. Сейчас ты повторишь все, что рассказала мне про Валери и Эскорта. Камень запечатлит твои слова, и я смогу использовать его в обвинении». «То есть ты не собираешься молчать о случившемся?» — скинула я бровь, поглядев на белёсый, переливающийся в свете лампы камень в руках Роберта. Кажется, именно его надевали мне под юбку. Закрались подозрения, что Адальхард не сегодня узнал, что я попаданка, но в голове было и без того слишком много мыслей и смятения, чтобы думать об этом сейчас. «Это для подстраховки, Лера. Если вдруг Эскорт решит сделать из тебя жертвенного барана, рассказывай, но сперва представься». Роберт положил передо мной артефакт, который замерцал от его прикосновения молочным сиянием. И я начала. Повторить рассказ после того, как узнала, что мне помогут, оказалось проще. Я уложилась минут за 5 и, кажется, даже успокоилась, пока говорила. Когда закончила, Адальхард забрал камень и шумно вздохнул. «Что теперь?» — смерила его взглядом. Роберт достал из ящика стола лист бумаги с драконьими гербами и медленно провел над ним ладонью. Под его пальцами появились надписи. Он придвинул лист мне, и я увидела договор. Было сказано, что я передала показания против Эскорта. Обязуюсь хранить тайну, временно играть роль принцессы Валери, жены Роберта Адальхарта, с целью разоблачения врагов короны. За сотрудничество с властями получаю в награду жизнь и свободу. И в конце приписка. Обязуюсь защищать Валерию Романову и соблюдать указанные в договоре пункты. Десница короля Мирии, герцог Роберт Адальхард. С должности инквизитора сняли, значит, но десницей правой рукой короля оставили. Хитрый у Валерии отец. И Роберт ему ни в чем не уступает. «Подходят такие условия», — тихо проговорил дракон, обводя меня взглядом. «Более чем. Только в каком плане играть роль жены? Ты захочешь подтвердить брак по-настоящему?»